Глава 21. Жертва вырвана. Дьякова сидела в кресле у письменного стола, одетая в изящный байковый капот со шнурами. В ней нельзя было узнать прежнюю молодую красавицу. Она с немой покорностью смотрела пред собою. Ни одно движение не выдавало ее волнения или чувств. Раздался стук в дверь. Она подошла, повернула в двери ключ, и Прохоров невольно содрогнулся, увидев вошедшего Чемизова в форме инженера. — Ты только что встала? — спросил последний Елену Семеновну. — Да. — Чай пила? Нет? Ну так распорядись чаем. Негодяй разделся. Дьякова позвонила прислуге, и когда вошла Таня, сказала равнодушным голосом. «Приготовьте чай и сходите за булками». «Как ты провела ночь?» — спросил Чемизов, целуя руки молодой женщины. Слабая улыбка мелькнула на ее губах. «Я спала крепко и хорошо», — ответила она. «Ты сегодня проведешь со мною весь день?» «Весь день, моя дорогая. А завтра мы уедем с тобою в Крым». Лицо Дьяковой немного оживилось. «Я не знаю, от чего», — сказала она, вяло проводя по лицу бледной рукою, «но чувствую себя все время совершенно утомленной и обессиленной. Мне даже начинают казаться забавные вещи. Вдруг горничная называет меня Васой Алексеевной. Я поправила ее 3 раза и сказала, «Зови меня Елена Семеновна». А она опять, «Васа Алексеевна». «Она глупая», — сказал Чемизов. — Вероятно, эта Васса жила здесь долго, и она привыкла. Таня принесла чай, булки, масло и сахар и вышла. Чемизов придвинулся к Дьяковой, взял ее руки и устремил на нее взгляд. Прохорову стало страшно. Он смотрел в щелку, сжимая кулаки. Чемизов вдруг резко сказал: — Спи! Голова Дьяковой откинулась к спинке кресла, и руки повисли вдоль тела. Чемизов подержал их, потом выпустил и стал говорить тихим, внятным голосом. «Ты все еще не хочешь подчиниться моим приказаниям. Ты меня слышишь?» «Слышу», — произнесла Дьякова. «Запомни же, ты не Дьякова, ты не Елена Семеновна. Ты Томилина, вдова статского советника». «Васа Алексеевна, запомнила?» «Так, повтори». «Я Томилина, Васа Алексеевна, вдова статского советника». «Так, теперь слушай. Когда ты проснешься, то должна подписать необещанную дарственную на имение. Но когда будешь подписывать, то опять станешь Дьяковой. Что ты должна сделать?» «Я должна подписать тебе дарственную на мое имение Отрадное и снова быть Дьяковой». «Мы после поедем с тобою к нотариусу, и там ты скрепишь свою подпись». «Да». Чемизов снова взял руки молодой женщины, похлопал по ним, дунул в ее лицо и сказал: «Проснись». Елена Семеновна тяжело вздохнула, раскрыла глаза и вяло оглянулась. Чемизов уже сидел в небрежной позе, куря папиросу, и, как ни в чем не бывало, произнес: «Что же, моя милая, давай пить чай, а потом я поеду». «Ах, я о чем-то задумалась», — сказала Дьякова, проводя рукой по лицу. «Прости, милый, про чай я совсем забыла». Она поднялась и медленно пошла к столу. Прохоров перевел дыхание и вытер платком покрывшийся потом лоб. Патмосов строго погрозил ему пальцем. Сергей Филиппович снова приник к отверстию и, не видя Дьяковой, услышал ее слабый голос. — Ты привез с собой бумагу? — Да, это твоя прихоть, дарственная запись. — Привез, а что? — беспечно сказал Чемизов. — Я хочу подписать ее. Ты повезешь ее к нотариусу, а потом мы поедем вместе и закрепим ее. Надо ли это, милая? Я люблю тебя и без этих подарков. Нет, нет. Если ты любишь меня, то должен принять. Мне хочется быть бедной. Бедной, нищей. И принадлежать только одному тебе. Забавная. Ну хорошо, вот бумага. Иди, подпиши. Прохоров увидел следующее. Чемизов подошел к столу и, не скрывая торжествующей улыбки, положил развернутую бумагу, обмакнул перо в чернильницу и протянул его Дьяковой. Та подошла расслабленной походкой, опустилась в кресло и взяла перо. Чемизов наклонился и положил руку на ее обнаженную шею. «Здесь?» – спросила Дьякова, указывая на бумагу. «Здесь», – ответил Чемизов, – «пиши. Вдова купца первой гильдии Елена Семеновна Дьякова». «Все». Он нагнулся и крепко поцеловал молодую женщину. Она обняла его за шею. Прохоров откачнулся от стены и, бессильный, прислонился к комоду. Патмосов успокаивающе положил на его плечо руку. «Ну, я поеду», — раздался бодрый голос Чемизова. «Много через час я приеду за тобою. Ты одевайся и жди. Потом обедать, а завтра в Крым». «Приезжай скорее, мой милый», — проговорила Дьякова, не поднимаясь с кресла. Хлопнула дверь, раздались торопливые шаги. «За ним», — сказал Патмосов Алехину, который уже надевал пальто и держал в руках шапку. Константин Иванович стремительно вышел. Патмосов выглянул в коридор и позвал Пафнутьева. «Не жалей денег, поезжай к Переверзеву и вези его сюда. Он ждет». «Я уже заказал автомобиль. Обернусь мигом». Патмосов вернулся к Прохорову. «Пойдемте к ней. Сейчас приедет доктор». «Идемте», — весь дрожа ответил Сергей Филиппович. Прохоров распахнул дверь соседнего номера. Дьякова сидела неподвижно. Сергей Филиппович подошел к ней и громко воскликнул, стараясь сделать радостное лицо. «Елена Семеновна, вот не ожидал встретить вас!» Дьякова подняла на него безучастный взгляд. Ее лицо выразило удивление. Она приподнялась и спросила: «Что вам угодно? Про какую Елену Семеновну вы говорите?» «Про вас», — сказал Прохоров. «Вы ошиблись. Я Васса Алексеевна Томилина. Вы не узнаете меня? Я Прохоров, Сергей Филиппович Прохоров, которого вы обещали позвать к себе, если вам будет грозить опасность. Неужели вы позабыли?» Дьякова отшатнулась. «Вы ошибаетесь, я позову прислугу. А вам что угодно?» — обратилась она к Патмосову. «Ничего», — ответил тот беспечным тоном. «Хотел представиться как сосед. Борис Романович Патмосов». «Очень приятно, но мне некогда. Я должна одеться и прошу вас пожаловать ко мне в другое время». Патмосов кивнул с улыбкой, сел в кресло и сказал: «Простите меня великодушно, но я устал и посижу у вас немного. Мой приятель, может быть, сумеет напомнить вам о себе». «Я возмущена вашим поведением», — резко сказала Дьякова. «Я позову прислугу». Она направилась уже к звонку, но в этот момент дверь открылась, и вошел Пафнутьев в сопровождении высокого господина со строгим лицом. Патмосов встал ему навстречу и тихо сказал: «Она сейчас под гипнозом». Вошедший доктор решительно подошел к Дьяковой, которая смотрела на него изумленным взглядом, резко протянул к ней руку и громко, повелительно сказал: «Спите». Дьякова вздрогнула. «Спите», — повторил доктор. Пафнутьев и Прохоров подскочили к молодой женщине, которая пошатнулась. Голова ее запрокинулась, глаза закрылись. «Положите ее на постель», — сказал доктор. «Занавесьте окна. Нужен совершенный покой». Он откинул полог алькова. Прохоров опустил шторы. «Теперь расскажите, что было». Прохоров взволнованно передал все виденное. Доктор слушал его внимательно, потом на мгновение задумался, после чего спросил: Как вы думаете, сколько времени могли продолжаться его опыты? Со дня знакомства, то есть 3-4 месяца. Переверзев покачал головой, но затем успокоил. Ничего, мы, может быть, поможем ей. Пусть теперь она спит. Надо совершенно устранить его влияние. Сейчас я сделаю ей соответственное внушение, а потом, когда она проснется, было бы хорошо перевести ее в совершенно иную обстановку. «Мы это можем сделать сейчас», — сказал Пафнутьев. «Автомобиль здесь. Я возьму номер в большой московской гостинице, и она очнется там». «Это было бы хорошо. Сейчас я сделаю ей внушение. Одну минуту». В это время дверь распахнулась, и в комнату вошел Чемизов, но тотчас остановился, словно парализованный. «Негодяй!» — воскликнул Прохоров, быстро подходя к нему. «Теперь все ваши проделки открыты. Вор, убийца, мерзавец!» Но Чемизов не дослушал его обвинений и быстро повернул назад. «Он убежит!» — растерянно сказал Прохоров. «Не беспокойтесь», — ответил Патмосов. «За ним есть надзор. Давайте думать о ней». И он указал на Дьякову. Доктор наклонился над молодой женщиной и сказал: «Когда вы проснетесь, то должны помнить, что вы Елена Семеновна Дьякова». «Кто вы?» «Васса Алексеевна». «Неправда», — перебил Переверзев резким голосом. «Вы Елена Семеновна Дьякова. Повторите». «Я Елена Семеновна Дьякова». «Да, вы приехали из Петербурга». «Я приехала из Петербурга». «С негодяем Чемизовым». «С негодяем Чемизовым». «Вы должны будете вспомнить все, что он приказывал вам. Поняли?» «Да». Переверзев выпрямился. «За успех еще не ручаюсь. Она будет спать еще долго. Я 6:00 приеду к вам в большую московскую гостиницу. А теперь везите ее». Прохоров горячо пожал ему руку. «Доктор, вы думаете, что она совсем будет освобождена от его влияния?» «О да, несомненно. Но для этого надо время. Необходимо чем-нибудь рассеять ее, отвлечь ее мысли». «А на ее здоровье это сказалось сильно?» «На нервной системе отчасти, но и это пройдет, едва она освободится от его влияния. Необходимо увести ее сейчас же, да так, чтобы тот господин не знал, где она находится». «Я понял». «Оденем ее и повезем», — сказал Пафнутьев. «Я уже заказал номер и автомобиль». Они бережно завернули Дьякову в ее дорогое манто, надели на нее шляпу с вуалью, взяли под руки, осторожно вывели из грязных номеров и усадили в автомобиль. Прохоров сел рядом с нею, а Пафнутьев напротив. «Ну, с Богом», — сказал Патмосов. «Ты, Семен, как только устроишь ее, сейчас отправляйся в Метрополь. Там будем я и Алехин». «Мигом», — пообещал Пафнутьев. Автомобиль загудел и помчался по московским улицам. Патмосов вернулся, уложил свой сак, убрал с Тани вещи Дьяковой и отправил их с посыльным. После этого он дружески простился с Колчиным и поехал в Метрополь. «Здесь?» – спросил Борис Романович Алехина. «Вошел и заперся». «Ну, отопрет», – сказал Патмосов. «Идем». Они пошли в подъезд и поднялись в лифте на 3-й этаж. Там они быстро прошли по коридору и остановились у двери номера 117.